оборотень. Бенгальская страшная сказка. Рассказывает Татьяна Дубянская. Онек кал аге эк бамун чило, кинту ше кулин ной. Жил некогда на свете брахман. Он был так беден, что даже жениться не мог. И надумал он пойти по богатым домам просить подаяние, чтобы собрать денег на свадьбу. Долго ходил брахман с протянутой рукой, пока не собрал сколько нужно. В назначенное время справил свадьбу и привел в дом жену. Прошло некоторое время. Брахман и говорит своей матери: «Матушка, ты же видишь, как мне трудно содержать тебя и жену. Позволь мне поехать в дальние страны на заработки. Вернусь не скоро. Вот тебе все, что осталось от свадьбы». Мать благословила сына, и он отправился в путь-дорогу. Наступил вечер. И вдруг у них в доме появился оборотень, принявший облик брахмана. Молодая жена удивленно посмотрела и спросила: «Что случилось? Почему ты так скоро вернулся? Ведь ты сказал, что уедешь надолго». «Сегодня неблагоприятный день для отъезда», — ответил оборотень. «Вот и надумал вернуться. К тому же у меня теперь есть немного денег». Родная мать и жена не заметили обмана. Они были уверены, что это их родной человек. И так в доме зажил мнимый брахман. Никто не удивился, потому что оборотень и настоящий брахман были похожи друг на друга, как две горошины. Прошло несколько лет. Настоящий брахман вернулся к себе домой и видит: в его доме живет другой человек, точь-в-точь похожий на него самого. «Ты кто такой? И что тебе нужно в моем доме?» «Кто я? Лучше ответь, кто ты. Я вернулся в свой дом, это мои мать и жена». «Что за чепуха? Каждый знает, что это мой дом, мои мать и жена», — говорит оборотень. «Я живу здесь уже долго. Не помутилось ли у тебя в голове, брахман?» И оборотень выгнал настоящего хозяина из дому. Что делать? Пошел брахман к царю и рассказал, что приключилось. Царь был ленивый и не хотел принимать никаких решений. Послушал сначала брахмана, потом его двойника и растерялся. Брахман, настоящий, стал ходить к царю каждый день и пытаться найти решение своей проблемы. Дом брахмана находился на окраине города, и невдалеке паслись стада коров. Там обычно собирались пастухи. Пастухи играли в игру в царя и его приближенных. И однажды одного пастуха избрали мнимым царем, а другого – его главным советником. Пастухи заметили брахмана, который каждый день уходит из царского дворца в слезах, и решили ему помочь. Пастуший мнимый царь подозвал к себе брахмана и спросил: «Брахман, каждый день ты плачешь, что случилось?» Брахман поведал свою горькую историю. «Понятно, я помогу вернуть тебе твои права». На следующее утро назначили пастуший суд. Пастуший царь принес кувшин с узким горлышком, поставил его рядом и приготовился слушать. Стороны выступили, и оборотень, и брахман. Пастуший царь говорит: «Ну что же, дело ясное, вот мое решение. Видите этот кувшин? Кто из вас сумеет в него влезть, тот и есть настоящий хозяин дома. Начинайте». Настоящий брахман рассердился: «Что за чепуха? Разве человек может залезть в этот кувшин?» «Ну, раз ты этого сделать не можешь, значит, ты не настоящий хозяин дома», — отвечал пастуший царь. «А ты что скажешь?» — обратился он к оборотню. «Если сможешь залезть в кувшин, то дом, мать и жена станут твоими». «Конечно, смогу», — ответил оборотень. И у всех на глазах сделался маленьким насекомым и залез в кувшин. Пастуший царь тут же заткнул горлышко пробкой и обратился ко всем с такими словами: «Теперь вам ясно, кто настоящий хозяин. А ты, брахман, возьми этот кувшин и брось его в море. Сам же иди домой и живи там спокойно». Брахман сделал так, как велел ему пастуший царь, и с той поры зажил счастливо. Сказка «Брахман и оборотень» относится к фольклору восточной части Индии, народа Бенгалии. Бенгалия — это особый культурный регион Индии, где говорят на бенгальском языке. Он довольно сильно отличается от языка хинди, главенствующего на севере Индии. Бенгальская культура – одна из самых богатых в XIX и XX веках. В Бенгалии родились одни из самых главных мыслителей, философов, литераторов и поэтов современной Индии. Мы все, конечно, знаем имя Рабиндраната Тагора, который также происходил из этого региона. Этот регион в XIX веке напрямую встретился с европейской культурой, потому что в Калькутте, центральном городе, основанном в XVII веке, долгое время находился центр Ост-Индской компании. И бенгальская интеллигенция находилась как бы между двумя мирами. С одной стороны, они были первыми в Индии, кто глубоко познакомился с европейской культурой, но их, как правило, отличала большая любовь и большой интерес к культуре бенгальской нации. Поэтому часто говорят о том, что XIX век в культуре Бенгалии — это век культурного возрождения. И даже иногда используют термин «бенгальский ренессанс» или «бенгальское возрождение». То есть поворот к своим корням — историческим, религиозным и, как в данном случае, культурным. На русском языке эта сказка прозвучала в переводе с английского. Она напечатана в сборнике «Народные сказания Бенгалии». Этот сборник собрал Лаль Бихари Дей, христианин бенгальского происхождения, живший в сельской Бенгалии во второй половине XIX века. Он был очень интересным человеком, получил английское образование, перешел в христианство, стал миссионером, получил сан, но при этом увлекся бенгальским фольклором. Живя в сельской местности, он понял, что сельские бенгальцы обладают огромным запасом удивительных сказаний, и совершенно как братья Гримм, или, если хотите, как Владимир Даль или Александр Афанасьев, стал собирать народные сказки и легенды Восточной Индии. В конце XIX века, в 70-80-е годы, он издал эти сказки и на английском, и на бенгальском языках, и так вышло вот это издание. Вообще в Индии люди обладают мифологическим сознанием до сих пор, и верят в потусторонние сущности, самые разные. Как и во многих странах мира, осень в Индии считается временем, когда духи и потусторонние сущности наиболее активны. Мы записываем этот выпуск 17 сентября. Я неспроста говорю об этой дате, потому что сегодня, именно в этом 24-м году, в Индии начинается период, который называется Питри Пакша. Это 16 дней, когда считается, что двери в мир, где обитают души предков, открываются, и они могут легко прийти на землю, причинить злом или, наоборот, одарить своих потомков. Индуисты особенно рьяно почитают предков в этот период. Кроме того, во многих частях Индии принято в темное время суток, именно сейчас, держать зажженную лампу, чтобы предки нашли своих потомков и благословили их. Когда во всем мире празднуют Хэллоуин, в Индии в месяце Картик празднуют праздник Дивали. В этом году он приходится на 31 октября. На Дивали люди зажигают огни, запускают фейерверки, в том числе и чтобы отпугнуть злых духов. А в Западной Бенгалии накануне Дивали отмечают специальный день, в который, как считается, происходит самый разгул темных сил. И так вот оказалось, что вот эти бенгальские сказки, которые записал Лаль Бихари Дей или потом Дакшина Ранджан Митра Маджумдар в 1907 уже году, отражают тот факт, что именно бенгальский фольклор оказывается наиболее населенным потусторонними сущностями. Слово, которым они обозначаются, звучит как «бхут» или на санскрите «бхута». Это слово означает то, что было, прошедшее, то, что существовало. Таким образом, слово стало обозначать и духа, духа умершего, потустороннее существо. Собрав бенгальский фольклор, многие обнаружили, что богатство разновидностей бхутов в этой части Индии сравнится, ну, наверное, разве что с богатством в мире юкаев в фольклоре японском. По классификации бхутов можно насчитать их несколько десятков. Это не успокоившиеся замужние женщины, женщины незамужние, духи брахманов, духи мусульман, духи, которые каким-то образом на специфических растениях живут. То есть там удивительнейшее богатство этого мира. Мой любимый бенгальский бхут — это так называемый мечхо-бхут, который очень любит рыбу. И в его специализацию входит преследовать припозднившихся сельских жителей, которые несут с базара рыбу. Он идет за ними следом и гнусавым голосом, а гнусавость, так же, как и повернутый назад стопни, это признак потусторонней сущности, говорит этому путнику «Мач динеджа, «Мачди-джа, отдай мне свою рыбу!» Сказка, которую мы прослушали, примечательна во многих смыслах. В ней речь идет о явлении, которое мы в европейском фольклоре хорошо знаем, как мотив двойника. В романтическую эпоху его обозначали даже немецким словом «доппельгангер». В Индии тоже есть такие сюжеты, и в основе их, как и в этой сказке, есть страх перед невыполнением собственной жизненной функции, страх перед неуспешностью в жизни. И здесь мы видим, что нашего героя Брахмана подменяет какой-то другой герой, как бы более успешный. Он возвращается домой уже с деньгами, а настоящий Брахман уходит в это время на заработки. Брахманы — это одна из четырех варн в индийской социальной структуре, высшая варна. Брахманы, как правило, религиозные деятели, жрецы, но могут заниматься самыми разными вещами. Многие брахманы были высокородными и состоятельными, но в сказке, которую мы читаем, брахман оказался бедняком, поэтому ему пришлось идти на заработки, то есть, скорее всего, предлагать свои ученые услуги, совершать для кого-то платные ритуалы, искать покровителей, переписывать тексты. Могут быть самые разные дела, связанные с интеллектуальной деятельностью. Интересно, что в этой сказке есть и второй двойник, и он также противопоставлен основной фигуре по признаку успешности и неуспешности. И здесь можно даже наблюдать некоторые признаки социальной сатиры. Мы видим царя настоящего, который не в состоянии принять решение. И его функцию подменяет потешный царь из рода пастухов, который отличается мудростью, который должен был бы отличаться царь настоящий, и разрешает состоявшийся здесь спор. Добавлю, что сюжет этой сказки по классификатору фольклорных сюжетов обычно называется типом сюжета «Соломоновом решении». По сюжету из Библии, когда Соломон решает, какая из двух женщин настоящая мать ребенка. Интересно, что именно для фольклора индийского фольклористы выделили специальный подтип этого сюжета, который связан с решением вопроса о том, какой из двух претендентов настоящий супруг женщины. Такой сюжет есть не только в Бенгалии, он есть и в раджастанском фольклоре, в западной части Индии. И по сюжету о мнимом муже, который подменился потусторонней сущностью, вот таким бхутом, даже снято как минимум два известных художественных фильма.